Глава пятая. Камера где-то в подвале. Сломанный замок на решетке и курсант, привалившийся к стене напротив, с зажатой в пальцах последней картой. Там наверху еще шел бой. Слышались заклятия, стоны и крики. Там бюро отбивало атаки бесчисленных слуг Кандашова. А по подземелью гулял сквозняк и растекалась вонь из-за пробитой каменной кладки. Должно быть, там проходила труба, отводившая нечистоты из усадьбы Востанкина. И по забытому всеми коллектору призраки изнанки проникли в бюро. Данила Обухов иссыхал, обращался в мумию, истончался. Его голову опутывали клейкие нити, похожие на паутину. Сначала они загасили карты, потом забрали энергию тела. Последними погасли глаза, но Данила упрямо смотрел на меня, пугая стеклянным взглядом. На щеках курсанта стыли злые слезы, оставляя белесые полосы. Кандашов стоял рядом, невозмутимый среди тюремных руин. Нити тянулись от его пальцев, словно он свихнувшийся кукловод, потерявший интерес к сломанной кукле, пытавшейся его обыграть. Петр Иванович улыбнулся страшной сытой улыбкой, добирая остатки энергии, допивая последние капли таланта. Обухов дернулся и затих, на губах проступила пена. Паутина втянулась обратно в ладони, куда-то под тонкую кожу, под линии ума и сердца. «Натерпелась, бедняжка!» — проворковал Кандашов, подходя ко мне мягким звериным шагом. «Ничего, скоро будем дома, и ты сыграешь мне Вагнера». В ужасе я отползла подальше, насколько позволили цепи. «Это Патрик меня приковал, за что? Даже сбежать не могу». Я посмотрела на кандалы, плотно обхватившие оба запястья. Где-то под металлом скрывался браслет. «Крик!» — шепнула я в темноту. «Как молитву, как вызов судьбе, как самое мощное заклинание, оберегающее от кошмаров». Кандашов отшатнулся, как от пощечины. Сдержанно рассмеялся. «Грига, мы тоже схватили. Если пойдешь со мной добровольно, я пощажу Воронцова. Ты ведь в долгу перед ним, Альберта. Время оплачивать долг. Просто скажи мне «да», и договор будет подписан». Я в ужасе смотрела, как слуги мерзавца вытаскивают из дыры в стене избитого в кровь Воронцова, как Кандашов подходит к нему, тянет полную паутины ладонь к спутанным волосам. «Нет!» — это вырвалось против моей воли. «Нет!» — вместо нужного «да», способного выручить парня, ввязавшегося в драку из-за меня. Воронцов поднял голову, подмигнул. «Все правильно, девочка из метро». А вонь утихла, растаяла. Воздух пропитался ароматом травы, вплетенной в кожу браслета. Кровавые брызги сорвались с руки, и шрама на запястье проросли побеги, утыканные шипами. Стебли роз зазмеились по камере, ударили по Кандашову. «Нет!» — снова крикнула я, пытаясь взмахнуть рукой. «Будь ты проклят, подлец! Получай!» В ответ слабо звякнули цепи. Раздалось ворчанье курсанта. «Вот лучше б карцер на 20 суток! Что я, сиделка при истеричке? Аля, очнитесь! Или лучше уж спите! Вы не мельница, хватит руками махать!» Я открыла глаза, проморгалась, посмотрела на Обухова рядом с койкой. Бледный курсант зевал во весь рот и потирал затылок, но был жив и здоров. Счастье какое! Кажется, наверху шел бой. Кто-то шипел заклятиями, пахло порохом и соленым ветром. Карты светились в пальцах Данилы, но курсант сидел, прислонившись к нарам, и меланхолично тасовал колоду. «Снова туз-пик!» — крикнул во тьму. «Да и хрен бы с ним!» — ответили басом. «Патрик. И этот сидит в подземелье. А кто наверху? Фролов и Людмила? Что творится в вашем проклятом бюро, если бьются женщина со стариком, а здоровые лбы скучают в укрытии?» Рядом проходит коллектор. Я снова звякнула цепью. «Мы знаем», — хохотнул Патрик. «Дамочка, мы тут, по-вашему, кто?» «Спасибо, Аля», — улыбнулся Данила. «Вы так мило о нас заботитесь». «Эти стены разве тараном пробьешь?» — хвастливо пояснил богатырь. «Тройная кладка, заговоренный цемент». Он стукнул кулачищем по кирпичам и вдруг отшатнулся в испуге. «Что за звук?» — заволновался Данила. «Патрикей, почему гудит?» «Там пустота», — успел шепнуть Патрик. И его разметало взрывом, погребло под обломками кладки, которой он хвалился минуту назад. Обухов подскочил, метнул в пролом всю колоду разом. Но оттуда уже протянулись нити, похожие на паутину, коснулись лица, заползли в ноздри, в рот, заполнили серой мутью глаза. Кто-то порвал мои цепи, поднял на руки, потащил наружу. «Нет!» — я надрывалась криком, он выходил, будто гной, отравляя собой все живое. «Аля!» — ласково позвал Кондашов. «Чем они тебя опоили?» Я снова сморгнула слезы и забилась в объятиях хозяина. Не было больше подземной камеры, не было решетки и трупа курсанта. Роскошная квартира с панорамными окнами, парящая над Москвой рекой. Внизу огни мегаполиса, лента реки, как сукровица из-за встающего солнца. «Ты так кричала, девочка, снова приснился кошмар? Мы давно забрали тебя из бюро. Ты вернулась домой. Очнись, дорогая. Ужас остался в прошлом». Но ужас пропитал мое настоящее, отражаясь в огромных стеклах. Кондашов держал меня очень нежно, почти баюкал в руках. Он сидел на огромной кровати, застеленной черным шелком, но даже на темной ткани выделялись заскорузлые пятна. В изголовье на металлических прутьях крепились цепи с браслетами, с потолка над постелью свисал мощный крюк, чтобы вздергивать жертву на дыбу. Руки Петра Ивановича бесстыдно гладили мою кожу, жадно изучали безвольное тело, нагое, если не считать драгоценностей, и черной бархатки на шее. На запястьях ссадины от кандалов. Кости болели, мышцы трещали, и вся я, как открытая рана, в засосах, порезах, следах от плети. Звучала одной тонкой нотой, жалкой, надрывной, пугающей. Моей мелодией стала мольба об избавлении от позора, о быстрой и безболезненной смерти. Кондашов подхватил меня, поднес к окну. Над столицей разгорался рассвет, пачкая красным дома и парки, наполняя кровью вены реки. Москва-Сити сверкал разноцветной игрушкой, щерился небоскребами в лицо встающему солнцу. «Аля, просто скажи мне «да», — снова попросил Кондашов, «и я отпущу в полет свою птичку, даже мучить напоследок не стану. Одно слово, и ты свободна. Пока же упрямишься и молчишь, я буду тебя смаковать, как вино, глоток за глотком, каплю за каплей. Твои эмоции сладкие, чистые, тобой насытиться невозможно». Он ударил меня спиной о стекло, оставляя на нем кровавые пятна, прижал плотнее, встал между ног, властным жестом раздвинув колени. «Грик!» — беззвучно прошептала я, представляя рядом с собой Воронцова. Снова пахнуло травами, запульсировал на запястье браслет. Из-под кожи проросли шипастые стебли, обвили Кондашова, разорвали на части. Интересный способ защиты от морока. Совсем близко хихикнул Фролов. Курсант, ты, гляжу, натерпелся, голубчик. И так, и эдак тебя испытали, и огонь, и вода, и медные трубы, а вся слава опять досталась Григорию. Обухов кремень, Вадим Никанорыч, весомо заверил Патрик. Такие соблазны, я аж взапрел, а он, знай, колоду тасует. Снова туз пик, вздохнул рядом Данила. Что за дурной расклад? Вы отбились? Я схватила Фролова за руку. Людмила хмыкнула. Патрик заржал так, что эхо от стен отразилось. Дамочка, вы не в себе, к чему такой драматизм? Ну, сунулся с десяток бойцов к барьеру, так их патрули повязали. За кого вы нас принимаете? А коллектор? «Ах, эти!» – удивился Фролов. «Не волнуйтесь, драгоценная Аля. Тех, кто шел сюда по трубе, случайно смыло, простите, дерьмом. Окунулись по самые уши. Они думают, если линия старая, то я сбросить туда ничего не смогу. Отмоется Кондашов не скоро и пованивать будет долго. Обухов, родной, ты пришел в себя. Проводишь до дому прекрасную барышню. Смотрите, голубчики, он покраснел. Я никак не могла прийти в себя. Мне казалось, сейчас спадет пелена, и все начнется по новой. Обухов погибнет, и болтун Патрикей, исчезнут Людмила с Фроловым. Я не хотела обратно в кошмар, туда, где я стала рабой Кондашова. Людмила подала чашку чая. Я безумно хотела пить, но схватилась за тонкий фарфор и зашвырнула напиток подальше, осколками и кипятком, едва не поранив Патрика. Тот ругнулся и отошел подальше, примирительно подняв обе руки, мол, претензий не имею, все понимаю. Прогрессирующая паранойя – это еще цветочки после череды наведенных иллюзий. Я молча собрала свои вещи, недовольно потирая запястье. Следы от наручников сходят долго, а у меня концерт. Мысль о любимом квартете почему-то вернула в реальность. Убедила, что все кошмары и мороки растаяли в солнечном свете. Будут репетиции, выступления, рестораны и электрички. А вот на свадьбах сыграю не скоро, если вообще решусь. Москва и так переполнена фриками. А тут с изнанки тени полезли. Откуда в столице нечистая сила? Чем занимается бюро Кромки? Ловит демонов или ведет учет, чтобы не слишком наглели? Петли считает? Лицо, изнанка? Подумаешь, кружок умелые руки, сборище любителей вязать на спицах. Не хочу ничего понимать, хочу спать. Сначала отмыться в горячей ванне, потом выпить бутылку виски прямо из горла залпом, завалиться в кровать не на черный шелк, на обычную простыню в цветочек, спрятаться под одеялом и забыть вот это вот все. Даже Грига, если иначе никак, только отпустите в нормальный мир. За дверью бюро я осмотрелась. Пахло дождем и сиренью, но еще почему-то порохом и соленой водой океана. Слышалась музыка шторма, трещали мачты и паруса. «Знатные вы врали, господин Фролов. Говорите, патруль всех повязал? Хотя это не он, а Патрик». «Не обижайтесь, Аля», — как-то робко буркнул курсант. «Я вас отвезу домой, у меня машина у телецентра. Прогуляемся вдоль пруда». Приклеился, ведь не отдерешь. Интересно, чем я его соблазняла? В тех наваждениях он падал замертво в попытке меня защитить. Или Патрик говорил про последний морок, тот, где Кондашов попытался... Ой-ой. Наверное, я покраснела, вспоминая ускользнувшие раньше детали. Как умоляла садиста пощадить меня и убить, а за это предлагала такое, о чем в реальности и думать противно. Неужели я говорила вслух? Обухов заметил мое смущение и сам засопел сердитым ежом. Пошел рядом, плечо к плечу, потерянно глядя под ноги. Это был наведенный морок, зов на кровавую метку. Если б не решетка с цепями, если б командор не включил глушитель, вы бы просто ушли с Кондашовым, улыбаясь глупой счастливой улыбкой. Меня передернуло от отвращения. А если б осталась дома, не поехала с вами в бюро? Тогда бы Грик не спал в эту ночь, без тени сомнения отрезал Данила. Он гад и мерзавец, Аля, но любит играть до конца. Отбивался бы под вашими окнами, разорвав подписанный договор, и обесточил в азарте сокольники. Кто он такой? Задумалась я, и по напрягшейся фигуре курсанта поняла, что снова ляпнула вслух. «Дьявол в людской личине», — нахмурился Обухов, сбавив шаг. «Вы словно бабочка, Аля, летите на яркий свет. Как птица бросаетесь на шипы, чтобы напитать их кровью. Он вырвет ваше сердце и съест, щурясь от наслаждения. И это не аллегория, это его стиль жизни». Грик помогал даже в кошмарах. Я не хотела сдаваться, но на этот раз сдержалась, смолчала. Потому что в реальности он уехал, сбагрив меня Фролову, уступил место на сцене, резко оборвав выступление. И дальше отдувались курсант и его боевые товарищи. «Спасибо, Данила, вы меня спасли, да еще и натерпелись всякого». Обухов взглянул, улыбнулся, хитро прищурился на яркое солнце. «Да уж, Аля, после такого... Может быть, перейдем на «ты»?» Я поперхнулась словами. Воздух стал горячим и терпким, солнце придавило всем весом к земле. Меня расплющило и расплавило от накатившего чувства стыда. Я кивнула Даниле, не сказав «да». Как долго теперь это слово будет царапать горло? В полном молчании Обухов повез меня обратно в Сокольники, проводил до самой квартиры, молча, без слов отобрал ключи, отпер дверь. Получив негласное разрешение, проверил две комнаты, санузел и кухню, вышел подышать на балкон. Очень тактично хранил молчание, но улыбался ехидно и руку на прощанье сжал с таким видом, будто согласен на все условия, что я озвучила в мороке. И уже подписал договор без раздумий и сожалений. Почему я его не придушила? Почему не влепила пощечину? Почему, забираясь в горячую ванну, думала о красивом курсанте и о том, как он будет справляться с эротическими фантазиями, да еще и в красках, представляя детали?